Шагом марш в лоботомо-раторию. Прошу вас, следуйте за мной в кабинет диагностики. Придется вам сдать анализ вашего интеллекта. А теперь, внимание, напрягаем не только зрение, но и ум. Контрольные вопросы. Бывает ли с вами такое? Хотите позвонить кому-то, с кем месяц не общались? Тянетесь к телефону? В это время звонок. Трубку берете? Этот самый человек. Было это? Было. Дальше. Вы подумали о каком-то человеке, кого не видели много времени, и с головы он не идет целый день. И в тот же день его встречаете, а он говорит: «Я сегодня думал о тебе». Или еще интереснее. Сплетничаете о ком-то в свое удовольствие со множеством художественных дополнений. Вдруг замечаете, что ваш собеседник как-то притих, скукожился, сник, потом заерзал на стуле, а вы продолжаете и продолжаете в полном упоении. Наконец вы догадываетесь оглянуться, и что же вы видите? Тот, чьи косточки вы моете, чье бельишко полощете, тот, кто никогда не был в этом месте и не должен был здесь оказаться в это время, тут как тут, прямехонько за вашей спиной и слушает с большим интересом. Было дело? Было. Или идете по улице, вдруг проваливаетесь в какое-то странное, чуть сонное состояние, и как будто вы здесь уже были. Вы точно знаете, сейчас за поворотом вы увидите телефонную будку с распахнутой дверцей. В ней человек стоит, он так-то и так-то одет. Говорит слова, вы точно знаете какие. Потом он выйдет и пойдет, вы точно знаете куда. Вы все знаете точно. Это уже было. И что сейчас будет происходить, точно знаете. И что самое тайное, щемящее, невероятное, так и происходит. Было такое? Было. На простом русском языке это называется дежавю. Так вот, великоуважаемые придурки, все это — огрызки вашего полноценного состояния, которое вы потеряли, сидя на попище и растопырив пальцы веером. Это осколки ваших божественных возможностей. Это дуновение вашей угасающей памяти о рае, откуда вы выпали в эту жизнь. Это вы в агонии длиною в жизнь на несколько секунд приходите в себя и видите мир в реальности. Намек поняли? Только что намекнул вам, где находится и как достать ваш жалкий миллиард, если вы считаете, что все счастье в деньгах. Только что не случайно проболтался о главном, о том, где скрыты ответы на все ваши «как», «почему», «зачем», «как быть при», «как поступать при». Продолжайте сами.